упомяни о черте. В узком скальном проходе шириной у ардов 2, загораживая ему дорогу, лежал лохматый черный пес. «Вот и свиделись», — громко прогоняя испуг, сказал Сварог, прислонился спиной к скале, чтобы сзади не зашел ни один неожиданный сюрприз. Стал ждать. При звуке его голоса пес торопливо поднял лобастую голову, завертел ею вправо-влево, словно бы прислушиваясь. Глаза у него оставались закрытыми. Потом он рухнул на бок, открыв голый розовый живот, засучил лапами и жалобно захныкал. Попытался неуклюже встать, упал на землю и заскулил громче. Сварог перепробовал все известные ему заклинания, но никаких изменений не произошло. То, что он видел перед собой, было истинным обликом неизвестного зверя, который, несмотря на размеры взрослой овчарки, всеми своими повадками и видом чрезвычайно напоминал оставленного матерью без присмотра щенка. Судя по нераскрывшимся глазам, не старше 2 недель. «Но какова же тогда мамаша?» Сварог выжидал. Непонятного возраста зверь хныкал все жалобнее и громче, упрямо подползая все ближе. «Если это и в самом деле щенок, мамаша соответствующего роста, вернувшись, закатит такой концерт посягающему на чадо». Потом он решился. Осторожно обошел зверя, чутко прислушиваясь. За поворотом проход расширялся, выводя в ущелье. Сварог остановился, огляделся, присвистнул. Скулеж за его спиной приближался. Щенок полз за ним. Теперь Сварог не сомневался, что это и в самом деле щенок, а мать за ним уже не вернется. От нее почти ничего не осталось. Клочья черной шерсти в кровавых лужах, оторванное ухо размером с газетный лист. Должно быть, она затащила малыша в проход, слишком узкий для напавшего на нее противника, вернулась в ущелье и приняла бой. Либо ее враг не уступал ей силой и размерами, либо врагов была целая стая. Оба варианта не сулили Сварогу ничего приятного. Кровь еще не успела свернуться окончательно. Те, кто это сделал, могут отираться неподалеку. Вернувшись к щенку, Сварог присел на корточки. Веки наконец-то разомкнулись. На Сварога таращились совершенно бессмысленные мутно-фиолетовые глазищи. Мокрый нос требовательно тыкался в ладони. Щенок уже не хныкал, надрывно орал, просил есть. То, что перед ним не мать, его ничуть не заботило. Он еще не знал, что таких, как Сварог, здесь не должно быть. И сырое мясо, извлекаемое Сварогом из воздуха, глотал, не жуя, пока не налопался. Затих, завалился на бок и стал неумело ловить ногу Сварога лапищами с полупрозрачными, налитыми розовыми когтями. «Навязался на мою голову», — сказал Сварог озабоченно. «Оставить здесь нельзя, сожрут в 2 счета». «Меня самого того и гляди, сожрут», — сказал Сварог, — «если не хуже». «Но для тебя это слабый аргумент». «И для меня это слабый аргумент». Он говорил громко, чтобы не так тоскливо было посреди бурых скал. «Все дело в том, что наши собаки подрывались на минах. Мы их туда привезли и заставили искать мины, так что... Благодари, сопляк, этих собак, которые еще не родились, потому что мы перед ними чертовски виноваты, —